а в Париже она подстерегает на каждом шагу. Трудно жить на седьмом этаже, в Поднебесье, в маленькой комнатке. Воздух прокопчен, а я люблю дышать всей грудью без запрета. Когда-то в молодости ты говорил мне, что занялся математикой как могучим средством для избавления человечества от власти случая. А вот я, не надеясь на твою математику, молю Господа Бога, чтобы эта слепая власть вдруг взяла бы и перенесла тебя ко мне в Париж. Неужели в самом деле есть надежда? Если необходим вызов, то есть формальность, без которой нельзя получить визу, я сделаю все, что смогу. Так я устроила вызов мужу, хозяину ресторана, который мы расписывали, брат консула в Стамбуле. Он дал мне письмо, и Алексей не только получает визу, но и половинную скидку за проезд. Напиши, что нужно разузнать и сделать, я не пожалею ни времени, ни сил. Теперь о салонах, как ты просил. Они отживают. Когда-то они были бродилом, дрожжами всех жизненных сил современного искусства. Сейчас это собрание спутников, из которых состоит интернациональный художественный пролетариат Парижа. Светила, как правило, выставляются отдельно. Вот и сейчас общее внимание привлекают выставки Пикассо, Дерена, Брака, Матисса. И они заняты поисками еще нетронутых источников в прошлом, но у них эти поиски не приводят к почти полному уничтожению техники. Другие, подавляющее большинство, заменяют ее с большим или меньшим успехом либо мозаикой, либо матовой поверхностью фрески, а то и керамическим барельефом с цветной поливой, подчас толщиной в 2 сантиметра. Прибавь к этому, что просмотреть эти 4-5 тысяч полотен впору лишь воспользовавшись велосипедом, и ты поймешь, что представляют собой парижские салоны. Занятнее, по-моему, уличные выставки. В этом году на Монпарнассе художники устроили такой маленький рынок, где торговали своими вещами. Были недурные работы, продававшиеся за бесценок. Кстати, не подумай, что я исключаю себя из числа ищущих новое в прошлом. Но когда я встречаю среди множества имитаций и подражаний отзвуки моей Византии, мне хочется закричать «Держи вора!» Ведь Византия не была для меня только школой. Я искала свое, а эти новаторы ничего не ищут. Они просто не могут жить без подделки, без кражи. А это свое... Боже мой, чего только нет в этом своем. Мне кажется, например, что я стала художницей задолго до той минуты, когда взяла в руки карандаш или кисть. Это было в Симбирске, летним вечером на берегу Волги. Я сидела на скамейке с книгой в руках, и вдруг страница волшебно порозовела. Я подняла глаза. Это был закат, но не огненно-красный, сплавляющий все в один напряженный цвет, а кроткий, как бы позволявший каждому цвету зазвучать отдельно. Я увидела белые, синие, голубые, фисташковые дома, зеленую траву, пламенный, круто взлетающий склон, береговую сторожку с лиловым, остановившимся дымом. Никогда не забуду этого мгновения, к которому потом прибавился, уже как будто во сне, последний зеленый луч заката, проскользнувший в реке. Как ни странно, именно это впечатление неизменно вспоминается мне, когда заходит спор о том, различны ли цели природы и искусства. Кандинский, например, считает, что эти цели существенно и мирозаконно различны, и одинаково велики, а значит, и одинаково сильны. Не могу с ним согласиться. Мир сам по себе картина, и тот, кто обладает редким даром живописного видения этого мира, и есть художник. Все, что он знает об искусстве прошлого, все, что он пережил, глубина его мысли, острота чувств, все подсознательное, иногда им самим неразгаданное, все переходит на полотно. Кончаю. Ломит виски, должно быть жар. Гарсон ждет, чтобы отправить письмо. Целую, целую. Привет, Нади. 29 декабря 23 года, Париж. Писала тебе вчера с высокой температурой и головной болью. Сегодня мне лучше. Это просто грипп. Рада была получить твое театральное письмо и смертельно позавидовала твоей поездке в Питер. Местные газеты пишут о нем много горестного. Упадок, разрушение и так далее. Вот ты только что оттуда. Напиши мне, правда ли это?»